людей бушует, в нем кочует плод. На плато душа тоскует, на плато душа тоскует, понимания ждет. Ангелы не удивились, ангелы не удивились, в океане словно появился брод. По нему ко мне явились, по нему ко мне явились, королева слова, королева нот, королева слова, королева нот. Ищущим даруют прочь потоки слез, и друзья запилингуют, и друзья запилингуют все сигналы СОС. Ангелы не удивились, ангелы не удивились, в океане словно появился брод. По нему ко мне явились, по нему ко мне явились, королева слова, королева нот, королева слова, королева нот. Старый друг других дороже, но и новый дар, дар богов, подарок Божий, дар богов, подарок Божий, ангельский нектар. Ангелы не удивились, ангелы не удивились, в океане словно появился брод. По нему ко мне явились, по нему ко мне явились, королева слова, королева нот, королева слова, королева нот. Океан людей бушует, в нем кочует плод. На плоту душа тоскует, на плоту душа тоскует.